Сила зазеркалья. Взлететь подобно Ариэлю. Это мечта не только фантастов, но и многих ученых. Явление, позволяющее материальному телу свободно перемещаться в пространстве, издавна называют левитацией, от греческого «левитас» — подъем. Магнитная левитация. Этот термин появился еще в начале прошлого века. Однако придумать название вовсе еще не значит понять суть явления. Всеобщей теории левитации нет по сию пору, но наука не стоит на месте. За это время последователи подробно разобрались, например, в магнитной левитации. Они могут проделать, скажем, такой фокус — повесить в воздухе вращающийся волчок. Суть фокуса проста. Для его выполнения нужно сделать волчок из ферромагнетика, небольшого кольцевого магнитика. Такое магнитное кольцо, только побольше, служит основанием. Прикройте его плоской пластиной из плексиглаза или, на худой конец, просто фанеркой, и крутаните волчок. И у вас на глазах произойдет маленькое чудо. Волчок поднимется в воздух и провисит около минуты, а то и больше. Магнитная левитация теперь с успехом применяется на железнодорожном транспорте. Уже пущены первые линии, где поезда обходятся без колес. Они как бы летят над дорогой, опираясь на невидимые силовые линии магнитного поля. Следующий вероятный шаг на этом пути — освоение электростатической левитации. Как известно, разноименные электростатические заряды тоже имеют свойство притягиваться друг к другу, а одноименные — отталкиваться. Словом, тут намечается почти полная аналогия с левитацией магнитной. Недавно исследователи обратили внимание и на известный эффект Казимира, названный так по имени голландского физика Хендрика Казимира, годы жизни 1909-2000, предсказавшего его еще в 1948 году и позднее подтвержденный экспериментально. Понять, в чем суть эффекта Казимира, нам поможет такой наглядный пример. Еще в XVIII веке французские моряки наблюдали вот какое явление. Когда два судна, раскачивающиеся из стороны в сторону в условиях сильного волнения, но слабого ветра, оказывались на расстоянии меньше 40 метров, то в результате интерференции волн в пространстве между кораблями прекращалось волнение. Спокойное море между кораблями создавало меньшее давление, чем волнующиеся с внешних сторон. Возникала сила, стремящаяся столкнуть суда. Голландец Хендрик Казимир, как уже говорилось, был не моряком, физиком. Он понял, что аналогичная сила должна возникать и между двумя параллельными зеркальными пластинами в вакууме. Вследствие флуктуации электромагнитного поля здесь возникает сила притяжения, рассуждал он. Давление флуктуации поля снаружи пластин оказывается больше давления между пластинами. Сила притяжения, позднее названная силой Казимира, прямо пропорционально площади пластин и обратно пропорционально четвертой степени расстояния между ними. Возникает она вот откуда. Согласно квантовой теории поля, физический вакуум представляет собой не абсолютную пустоту. В нем постоянно рождаются и исчезают пара виртуальных частиц и античастиц. Происходят постоянные колебания, флуктуации, связанных с этими частицами полей. В частности, происходит колебание связанного с фотонами электромагнитного поля. Обычно в вакууме рождаются и исчезают виртуальные фотоны, соответствующие всем длинам волн электромагнитного спектра. Однако в пространстве между близко расположенными зеркальными поверхностями ситуация меняется. На определенных резонансных длинах электромагнитные волны усиливаются. На всех остальных, которых больше, напротив, подавляются. А в результате давление виртуальных фотонов изнутри на две поверхности оказывается меньше, чем давление на них извне, где рождение фотонов ничем не ограничено. Чем ближе друг к другу поверхности, тем меньше длин волн между ними оказывается в резонансе и больше подавленными. Как следствие, растет сила притяжения между поверхностями. Правда, с нашей обыденной точки зрения сила Казимира очень мала. Если держать зеркала друг от друга на расстоянии хотя бы пары миллиметров, она незаметна. Расстояние, на котором она начинает ощущаться, составляет порядка нескольких микрон. Однако, будучи обратно пропорциональной четвертой степени расстояния, она быстро растет с уменьшением последнего. На расстояниях порядка 10 нанометров, сотни диаметров типичного атома, давление, создаваемое эффектом Казимира, оказывается сравнимым с атмосферным. На практике проявляется эта сила подобно сухому клею. Например, если прижать друг к другу два металлических, тщательно отполированных брусочка, они слипаются. Из брусочков строго определенных размеров, соединяя их вместе, собирались сверхточные линейки нужной длины для калибровки измерительных приборов. Теперь, правда, надобность в том отпала. Лазерные эталоны и дальномеры оказались еще точнее. История с силой Казимира на том не кончается. Более тщательные исследования, проведенные уже в конце 20 века, показали, что если мы будем использовать не просто плоские пластины, а прибегнем к взаимодействию, например, сферой и плоскости или объектов еще более сложных форм, можно добиться, что сила притяжения в какой-то момент поменяет свой знак и станет силой отталкивания. Причем сейчас согласие между наблюдаемыми результатами и теорией удостоверено с точностью более 99%. Этими результатами, в свою очередь, воспользовались профессор Ульф Леонард и доктор Томас Филбин из Университета Святого Эндрюса в Шотландии. Они разработали теорию, которая позволяет выявить те условия, при которых сила Казимира меняет свой знак. На основании этого, полагают ученые, можно будет создавать антифрикционные покрытия для микромашин с движущимися частями. Как пояснил профессор Леонард, такие микромеханические системы уже используются на практике. Крошечные механические датчики перегрузок, которые приводят в действие надувные подушки безопасности в автомобилях, станут еще более чувствительными и надежными. И это лишь первый шаг. В будущем, как полагают исследователи, на основе эффекта Казимира можно ожидать создания левитирующих устройств, которые могут совершить подлинную революцию в мире транспорта. Исследователям можно верить. Они уже зарекомендовали себя в ученом мире как перспективные и авторитетные специалисты. Тот же Леонард возглавляет одну из четырех команд, которые ныне занимаются проблемами невидимости. И создали уже прототипы покрытия, которые световые волны определенной длины волны или ультразвук будут обтекать точно так же, как речные потоки беспрепятственно огибают гладкую скалу. А там дойдет очередь и до освоения левитации в полном объеме с опорой на силы антигравитации. Как известно, гравитация или сила тяжести обеспечивается наличием больших масс. Например, мы притягиваемся к Земле силой гравитации нашей планеты, а та, в свою очередь, совершает свой бег вокруг Солнца, удерживаемая на орбите силой гравитации нашего светила. Сравнительно недавно астрофизики сделали открытие. На окраинах нашей Вселенной небесные тела разбегаются от центра со скоростью большей, чем то предписывает теория гравитации. Такое впечатление, что на небесные тела или действует какая-то неизвестная нам скрытая масса, или теоретики предвидят и такой вариант, На них действует некая темная материя или энергия, которая обладает некой антигравитацией, то есть не притягивает, а отталкивает от себя массивные тела. Что же это за материя или энергия, теоретики пока еще не знают. Быть может, открытие, сделанное группой профессора Леонардо, поможет разобраться и в этом феномене.